Глава 11. Об амброзии. Ритуал с любовным напитком проводится прямо в доме мужа, под руководством Авгура. Так легионеры называют своих жрецов. Бес снова держал меня под руку. Вдвоем мы возглавили шествие к залу, где нас ждал Авгур. Шли медленно, торжественно. Легионеры словно растягивали удовольствие, наблюдая за моей паникой. Я же почти ничего не видела и не слышала, балансируя на грани нервного срыва. Еще немного, и со мной случится припадок. Закричу или того хуже, упаду на пол и буду кататься, истерически хохоча. Я едва помню высокие железные двери, через которые мы прошли. Настоящие врата, ведущие прямиком в бездну к демонам. Большинство гостей, в первую очередь женщины, остались в коридоре. С нами вошли лишь самые высокопоставленные легионеры. Их жены ждали за закрытыми дверями. Я была единственной женщиной среди нескольких десятков мужчин. Это был странный зал, без единого окна, с голыми стенами. Из мебели только круглый столик в центре. На нем стояла чаша из зачарованного стекла, фиал. А в ней плескался тот самый любовный напиток, который легионеры называют амброзии. Содержимое фиала переливалось бирюзово-фиолетовым цветом и меньше всего походило на жидкость. И эту субстанцию мне предстоит выпить. Да ни за что! Редкие свечи почти не разгоняли мрак помещения, поэтому я не сразу заметила фигуру в черных одеждах. Вот она шагнула из тьмы на свет, и я вздрогнула. Авгур был стар. Возраст выбелил его волосы и сказался на глазах. Некогда оранжево-красные, как у всех легионеров, они тоже стали белыми, настолько, что радужка сливалась с белком, и я заподозрила, что Авгур слеп, но для слепого он слишком хорошо ориентировался в пространстве. В несколько шагов он добрался до столика и взял с него фиал, а после двинулся ко мне. «Вкуси амброзию, дитя», — сказал Авгур, приблизившись. Я попятилась, но ушла недалеко, наткнулась спиной на беса. Его руки легли мне на плечи, пригвоздив к полу. Вот и все. Я бабочка, пришпиленная к картону иголкой. Маши крыльями сколько угодно, все равно не улететь. «Не бойся, дитя», — Авгур усыплял бдительность ласковым голосом. Он осмотрел с нежностью. Можно подумать, он ради меня старается. Амброзия приятная на вкус. Как будто дело во вкусе. Мне все равно, какая она. Пусть это даже будет самое вкусное, что я пробовала в жизни. Я не хочу ее пить. Не хочу терять себя. Ах, если бы точно знать, что договор с ведьмой сработает. Но я сомневалась в ее магии. Растянуть время или щелчком пальцев нацепить на меня платье не то же самое, что обезвредить любовный напиток. Для этого нужно много сил. Есть ли они у нее? Неопределенность сводила с ума. Вдруг это последние минуты моей нормальной жизни. Сейчас сделаю глоток и превращусь в пустую оболочку. Паникуя, я дернулась. Взмахнула рукой и выбила фиал у Авгура. Стеклянная чаша полетела на пол. В зале повисла гнетущая тишина. Все, затаив дыхание, наблюдали за падением чаши. Время как будто замедлилось. Секунды растянулись в часы. Но мой триумф длился недолго. Фиал, звякнув, ударился об пол. Увы, он не разбился. Даже трещинки не было. А хуже всего то, что ни капли амброзии не пролилось. И это при том, что фиал лежал на боку. Проклятая магия! Авгур, вздохнув, подобрал чашу с пола, после чего опять повернулся ко мне. «Не надо сопротивляться, дитя!» Он говорил со мной, как с неразумной дочерью. «Начертанного не избежать. Вкуси амброзию». И снова протянул мне фиал. «Выпей», — раздался шепот у самого моего уха. Бес наклонился ко мне так близко, что слышала его только я. «Не зли меня. Не испытывай судьбу». Бес не озвучил угрозу, но я знала наверняка. Он способен на все. Сравнять мой дом с землей. Убить брата и сестер. Сделать так, что я пожалею, что жива. Все это и многое другое, что я даже вообразить не в состоянии. но даже после его угрозы я все равно медлила. Тогда ко мне шагнули двое легионеров, готовые прийти на помощь Авгуру. Сопротивление невесты не такой уж редкий случай. Наверняка они сталкиваются с подобным постоянно. Им не привыкать. Способов заставить меня выпить любовный напиток масса. Например, возьмут и воздействуют на меня магически. И я превращусь в овощ еще до амброзии. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, успокаиваясь. Надо выбирать. Я уже принадлежу бесу. Этого не изменить. Моя единственная надежда — договор с ведьмой. Я решила ей довериться, и теперь уже поздно что-то менять. В конце концов, я сама избрала этот путь. Я протянула руку и приняла фиал. Поднесла его к губам. Рука так дрожала, что стекло стучало о зубы, когда я делала глоток. «Пей до дна, дитя!» Авгур подтолкнул мою ладонь снизу, заставляя меня сделать следующий глоток. Всего их было три. Любовный напиток действительно оказался приятным на вкус. Что-то фруктовое с легкой перчинкой. Жидкость прокатилась по горлу и распустилась огненным цветком в районе желудка. Я словно проглотила солнце. Оно не жгло, но приятно согревало. Тепло проникало под кожу, распространялось по телу, постепенно захватывая меня всю. Я чувствовала, как проклятая амброзия завоевывает меня кусочек за кусочком. Скоро она пропитает меня насквозь. Для нее нет преград. Это лишь начало. Любовному напитку необходимо еще подействовать. Поэтому сперва будет пир, во время которого амброзия подчинит меня, а когда это случится, мы с мужем отправимся в спальню. И вот там я влюблюсь в беса. По крайней мере, он так планирует. Но я очень надеюсь, что его ждет сюрприз. Бес убрал руки с моих плеч, но лишь за тем, чтобы переместить их на голову. Пришел черед Фаты. Муж накинул ее на мое лицо, и я погрузилась во тьму. Такую черную и непроглядную, что стало жутко. Я слепа, и я отравлена. Что дальше?